Часть третья. Тело Анжелы хранилось в качестве электронных сигналов. Чтобы выполнить миссию в реальном мире, ей было необходимо такое же тело. После появления на свет Анжелы, ее генетический материал был сохранен в хранилище. На основании него и создается физическое тело. И все же было неизвестно, когда будет следующий взлом. И если будет известно, что правительственная система защиты взломана, и Диве будет нанесен ущерб, начнется настоящая паника. Нужно как можно быстрее воссоздать физическое тело. Ждать столько времени взросления до фактического возраста просто нет времени. Здесь и задействованы все прелести биоинженерии. На основании информации из хранилища ДНК и аминокислот, тело создается искусственно. Из аминокислот синтезируются белки, полученная конструкция обрабатывается, каждый элемент производится отдельно. После все части сразу же соединяют, это значительно сокращает время. И все же в результате получается плод на 9-м месяце беременности. Тут и вступают в действие наномашины и техника. В полной мере используются все средства, в том числе и химическое воздействие. Скорость клеточного цикла превышает нормальную примерно в 5000 раз. В собственном офисе Анжела следила за процессом создания своего физического тела. На мониторе был показан аквариум и плод, погруженный в культуральную питательную среду, а также прогнозируемое время развития. Только что появившееся на свет собственное тело вызывало странные ощущения. Внутри мозга плода нет личности. Как только тело достигнет определенного возраста, в него будет загружена виртуальная личность. На дисплее была выведена детальная информация по плоду. Таблица проверочных значений. Все было в пределах нормы. Анжела приступила к стимулированию деления клеток. Перед этим она прогнала все через симуляцию. До полного развития организма требуется 35 часов. Слишком долго. Можно было обойтись и без физического тела. Достаточно было загрузить разум в одного из роботов Дивы, чтобы можно было работать в реальном мире. И все же местные могут отнестись к роботу с подозрением, в результате чего могут возникнуть проблемы со сбором информации. А еще нужно перенести виртуальную личность, что тоже хоть и не невозможно, но есть свои нюансы. Дух отбросил свою плоть, но все же любой личности нужно иметь свой личный образ, чтобы продолжать существование. Суть человека строится на основании ощущений собственного тела. Видеть глазами, слушать ушами, ощущать носом, чувствовать вкус языком, чувствовать кожей. Человек познает мир в движении. Это и составляет душу. Если в виртуальном мире не будет тела, имеющего органов чувств, то и душа не сможет существовать. Нечему будет поддерживать ее основу. В свою очередь механическое тело, в отличие от тела, способного ощущать, дает очень большую нагрузку на дух. Поэтому и приходится затрачивать время, ведь соответствующее тебе собственное физическое тело в данном случае просто необходимо. «Ничего не поделаешь», — Анжела отдала утвердительный приказ. Ускоренное развитие началось. После чего она снова просмотрела данные по симуляции. Плод на экране монитора начал приобретать человеческие черты. Уже была различима обнаженная фигура еще одной Анжелы. Физическое и виртуальное тела в основном идентичны. Однако тут еще было важно, какое количество ресурсов было для этого доступно, на чем-то в итоге приходилось экономить. У Анжелы таких отличий почти не было, но хотелось убедиться и самой. Она навела на себе изображение своего физического тела, повернулась, слегка потянулась. «Хм, слегка тяжеловатая. Может, дело в притяжении Земли?» Она решила испробовать тело. Встряхнула руками, нагнулась. Она сделала уверенный шаг, сжала руку в кулак. Как следователь службы безопасности, Анжела должна была владеть навыками ближнего боя. Она начала отрабатывать удары карате. Не прекращая двигаться, она задала вопрос ИИ поддержки. «А что будет из снаряжения?» Вокруг Анжелы развернулись дисплеи. Там был робот, а именно мобильный экзоскелет. Еще было оружие и амуниция. Боевая единица, очень маневренная, способная работать как при атмосфере, так и без нее. Сила тяжести не представляет для нее никаких сложностей. «Архан», – пробормотала она название последней модели робота. «В полной комплектации». И открылось еще окно. Там был небрежный с наглой физиономией мужчина. «Местный агент-проводник?» Она заглянула в его профиль. «Зарик Кадзивара. Прозвище Динго. Служба информационной безопасности успешно выполнила 18 миссий на Земле. Ему присвоен ранг С. Нрав скверный. В отчетах было много сказано об актах неповиновения». «Ха, надеюсь, прок будет. Далее кумите. Предоставить соперника». «Кумите. Понятие японских боевых искусств, включающее в себя все разновидности боя на татами, тренировочный, соревновательный, аттестационный, является одним из основных разделов современного карате». Перед ней была смоделированная человекоподобная кукла. В качестве партнера и поддержки создал имитацию противника и подал сигнал к началу тренировки. Появившийся противник был в форме службы безопасности. Перед Анжелой, улыбаясь, стояла женщина с изумрудно-зелеными короткими волосами, явно нацеленная на победу. На лице Анжелы читалась усталость. «Кристин, знаешь ли, дурная привычка проникать куда-то без разрешения». «Подумаешь, я ведь ничего плохого не сделала», — сказала Кристин. Анжела произвольно бросила взгляд на дисплей. «Чего тебе? Я занята». «Тебе ведь доверили миссию по отслеживанию первопроходца?» «Да». Анжела гордо улыбнулась. Кристин подняла руку и щелкнула пальцами. Форма превратилась в тренировочный костюм. «Меня тоже на нее назначили?» «А? А ты думала, что ее доверят одной тебе?» Анжела покраснела. «Не думала я. Вот как». Злобная улыбка растеклась на лице Кристин. Они вместе поступили в службу безопасности и совершенствовались, конкурируя друг с другом. Будучи еще достаточно молодыми, они смогли выслужиться до офицеров третьего ранга. И в том, что Кристина знала о том, что Анжелу выбрали для выполнения этой трудной миссии, не было ничего необычного. Кристина начала двигаться, она приняла боевую стойку в кикбоксинге. Анжела из карате. Быстрый джеб. Анжела ответила, отбившись обеими руками. «А еще кто-то из агентов будет принимать участие в миссии?» «Да. Из известных нам агентов подали запрос Вероника и Хильде». «Ну да, эта парочка – первоклассные исследователи». Кристин ударила ногой. Анжела успела пригнуться. Из этого положения она сделала подсечку. И все же противница смогла предсказать этот удар. Так что он смог сотрясти лишь воздух. «С тобой же будет местный агент работать? Как старомодно!» «Такова политика службы безопасности. Тут уж ничего не поделать, раз его так сложно поймать. А как будешь заниматься поимкой ты? Ты ведь не сможешь отправиться в реальный мир?» «Смогу. Я схвачу первопроходца своими собственными руками. И кстати, это твой агент вроде как одержим землей. Разве такому можно доверять?» «Ну и что? Поэтому я отправила юнит для сбора информации на землю». Беспилотный самолет-разведчик. Линии связи и передачи данных, перехват телеметрической информации, видеонаблюдение, вплоть до информации о местности. С помощью всей этой информации она рассчитывает установить местоположение первопроходца, а потом уже совершить облаву на Архане. Но такой метод очень сложен в плане анализа информации. Чтобы обработать огромный объем информации, требуются большие вычислительные мощности и много времени. И все же она из тех, кто может выложиться по полной. Ее мать благодаря своим стараниям внесла огромный вклад в развитие Дивы, так что ресурсов у нее было в достатке. К этим ресурсам был доступ у ее дочери, Кристин. У Анжелы все было иначе. Генетические инженеры в Диве более были не нужны. Дети появлялись на свет благодаря хранилищу ДНК. Родители в старом понимании более не существовали. Ей были доступны только ресурсы, выданные на работе, и то, что она уже заработала. Метод, которым пользовалась Кристин, почти никому из забывателей был недоступен. Напор Кристин усиливался. Анжела не могла остановить все ее атаки. Положение становилось более шатким. «Тот, кто достигнет успеха, может получить и повышение». Услышав ее слова, Анжела нахмурилась. «Хочешь стать моей начальницей? Может и так. Хотя кадровыми вопросами я и не занимаюсь. Шучу я». Анжела перешла от карате к айкидо. Она схватила Кристин за запястье. Однако Кристин с легкостью ее оттолкнула и перешла в контрнаступление. Она сбила Анжелу с ног и сразу же зашла со спины. Она обхватила ее шею руками и начала сдавливать. Анжела слышала шепот у своего уха. «Ты будешь прекрасный подчиненный, как мне кажется. Так что я попрошу, чтобы тебя отдали мне. Рассчитываю на тебя, если тебе и правда придет такое назначение». Даже испытывая страдания, Анжела не желала сдаваться. Она терпела и искала возможность контратаковать. «Еще увидимся, Анжела!» Все было кончено. Кристин разорвала связь. Ее тело растворилось, осталось лишь лежащее лицом вниз Анжела. Виртуальная боль. Чувство усталости ушло, расстроенная она поднялась. Она вызвала консоль прогресса создания физического тела. С 35 часов на 7 часов. ИИ сопровождения выдал предупреждение. Возраст физического тела составит 16 лет. Необходимый уровень развития достигнут не будет. И пусть. Исполняй. Есть. Я во что бы то ни стало доберусь до него первой. Выводи трехмерную модель этого тела. Перед Анжелой появилось ее юное тело. Сменив тело, будто желая разогнать весь свой гнев, она вновь полное рвение принялась за тренировку. Часть 4. Дива находилась в точке Лагранжа. На нее действовали силы притяжения как Земли, так и Луны. И все же она сохранила относительно стабильную орбиту. И все благодаря тому, что Дива располагалась в точке Лагранж-1. Дива представляла из себя огромную космическую станцию, сердцем которой была вычислительная сеть. И эта сеть, излучая неяркий свет, дрейфовала в космосе, представляя собой завораживающее зрелище. Столь прекрасные кружева виднелись даже сквозь облака. Свет этот производили мириады микромашин. Каждая из микромашин была арифметическим модулем. Они обладали собственной памятью, а также исполняли функции электрогенераторов, преобразуя солнечный свет в энергию. Вычислительная сеть была всюду. В ней были как виртуальные личности, так и весь виртуальный мир в целом. 98% человечества здесь вело оцифрованную форму существования. И в самом центре этой станции открылся люк. Оттуда вырвался посадочный модуль, внутри которого находилась Анжела со всем оборудованием. По прямой до Земли было 326 тысяч километров. Чтобы добраться до поверхности Земли, понадобится около 40 часов. Через оптическую внешнюю камеру Анжела смотрела за удаляющейся Дивой. Впервые в своей жизни она отправилась в реальный мир. Сказать, что она не переживала, значило соврать. И все же самое важное для нее сейчас – выполнить миссию. Она не хотела уступить Кристин. В службе безопасности Дивы очень серьезная конкуренция. Так что для того, чтобы получить звание офицера 3-го ранга, ей пришлось постараться. Все получится. Я смогу продвинуться дальше. До уровня богоподобного руководства. У меня все получится. Я сделаю это. Вот зачем я живу в раю. Вот для чего я появилась на свет. Это все для меня. Вот во что верила Анжела.